Глава 11. Меня бы даже по рекомендации нахрен послали. В момент, когда последний призыватель зашел в разлом, над землей взвился ветер, заклубилась пыль, сворачиваясь в странные завихрения. Они начали стягиваться в одном месте, влекомые неведомой силой. И если бы кто-то наблюдал за этим со стороны, то он бы понял, что в воздухе клубится вовсе не пыль, а хлопья пепла. Они появлялись из ниоткуда и собирались в одном месте, пока не превратились в настоящий серый вихрь. Впрочем, в одно мгновение он опал, и на том месте появился человек в сером плаще с глубоким капюшоном. Со спины можно было различить лишь худую, слегка сгорбленную фигурку, словно человек не любил держать спину прямо. А еще можно было заметить длань, которая держала костяной посох, оканчивающийся скрюченной лапой в навершии. Будто бы существо перед смертью держало большой шар, и когтистые пальцы так и застыли, теперь сжимая лишь пустоту. Еще одной примечательной деталью была длань, державшая посох. В отличие от обычных дланей призывателя, похожих на костяные перчатки, это выглядело так, будто ее обожгли, оплавив острые края. А еще в длани было, по крайней мере, странное сочетание камней. Рубины и слоновая кость. Пламя и смерть. Человек подошел к тому месту, где совсем недавно располагалась странная печать, провел над землей посохом, и воздух заиграл искрами, которые начали падать на землю, собираясь обратно в магический круг. Следом из пепла начали выплывать силуэты, в завываниях ветра послышались голоса. «Шаманы орков! От нее же огнем несет за километр, придурки!» — говорил один силуэт. — Это руны Таурусов, — вторил другой. — Где ты тут Таурусов видел, придурок? Огнем несет, огнем, говорю! — Значит, огненный дух тут запечатан. Таурусы вечно с духами якшаются. — Ой, придурок! — Эза, что скажешь? — вмешался в разговор третий силуэт. — Я таких не встречал, но от нее веет некротикой. Еле-еле, но все же. Человек в плаще с интересом посмотрел на четвертый силуэт. Да хрен бы он понимал, огненная — это печать. Огненная! Кто у нас огневик? Я у нас огневик. Позовите Каина. Полдень, не стоит его отвлекать по таким мелочам! Позовите Каина. Вскоре пепел соткал еще один силуэт. Но лишь на короткое мгновение. После чего все исчезло. Но через пару минут хлопья вновь взвились в воздух, образовав одинокую фигуру человека, что стоял с вытянутой рукой. «Ты можешь обмануть и всех, но не меня. Не знаю как, но если это и правду ты, то лучше не возвращайся. Исчезни и никогда не появляйся. Доживи свой век где-нибудь в тепле на райских островах». Человек в сером плаще лишь усмехнулся и вошел в разлом. Ух, давненько я не бывал в разломах пещерного биома. И это с учетом того, что он один из популярнейших. Разлом был огромным по площади, но все же мелким по свободному пространству. По сути, это была сеть пещер и туннелей, но разведка отработала очень хорошо. Это не как в Москве, закинули курортников, чтобы те клювом поводили по округе, пока мана на выход не восполнится. Здесь работали спецы, возможно, даже теневики или бесплотники. Это такие призыватели, которые могут становиться призраками. Сеть пещер имела 3 уровня, что для разлома подобного размаха даже маловато. Странным был лишь один момент — противники. Пещеры заселили арахниды, гигантские паукообразные создания. И если на первых двух уровнях это были обычные пауки, то на третьем ярусе уже обитала сама раса арахнидов. Они имели тело паука снизу, переходящее в человекоподобное сверху. Две руки, голова и от 4 до 8 лап, в зависимости от подвида. Из угроз это липкая паутина, ядовитые атаки и даже кислота. Ну и, разумеется, ловушки и засады. Скажем так, не самый приятный и легкий противник. Но и не сказать, что очень сложный. Если в рейде хватает аспектов огня и света, то проблем никаких не будет. Пепельники подготовились хорошо. Даже артефактное вооружение, в основном режущего типа, чтобы можно было легко избавляться от паучьих сетей. Странным же было то, что это, блин, арахниды. Архетип хоть и запрещенный для простых вольников, но не сказать, чтобы очень уж сильный для призывателя. Не буду кривить душой, в Москве есть кланы, которые специализируются на них. Но даже так собирать огромный рейд в дикие земли не выглядит выгодным. Сам разлом 4-го ранга, если я правильно его оценил. Карты отсюда выпадают хорошие, не спорю. Но я видел ценники в А-поле и в гильдии. Так что если с босса не выпадет хотя бы один отпечаток 5-го ранга, хотя бы средней ценности, рейд явно не стоит затраченных средств. Я уже не говорю про возможные потери. От Тульской крепости разлом тоже далековато. Может, все-таки это заказ от города? Может, пауки вредят пассивным работам, потому от них и хотят избавиться? Ладно, это, честно говоря, не мое дело. Наблюдать же за работой клана было одно удовольствие. Я не успел войти в разлом, как тут же попал под действие сразу нескольких аур, включая кристаллизацию. Причем эта версия была куда сильнее, чем у метелицы, и ускоряла восстановление маны в 1,5 раза. Местные клановые саппорты поголовно использовали зарезервированную ману, которая не пропадала при переходе. Эдакий стартовый буст. Но и ждать никто особо-то не стал. Вперед сразу выдвинулись отряды физовиков-призывателей с высокими базовыми потенциалами, куда вошел и я. Правда, со своим кинжалом и 4-ками в характеристиках. Меня взяли буквально в довесок. Передовой отряд сразу же начал зачищать ближайшие пещеры. И если по потенциалам я тут уступал не сильно, то по боевой эффективности пролетал с таким свистом. Эти ребята прокачивались в возможность носить несколько артефактов разом. И укомплектованы были по самое не балуй. Минимальный боец клана в отряде зачистки был в артефактной броне и с артефактным оружием. Потенциал уничтожения не ниже 4-ки, и это минимум. Вольники, понятное дело, кто как, но нас, собственно говоря, и не пихали вперед. Мы шли следом за основной группой и прикрывали, брали на себя ответвления, следили за флангами. Я прикрывал спину здоровяку с двуручным мечом в комплекте с тяжелой броней. Причем весь комплект был единым артефактом, как я понял. Пока шли, успел прибить 2 пауков, что выползли с моей стороны. Судя по раскраске, эти накладывали паралич при укусе. Вот нафиг я тут был нужен, не знаю. Даже если бы они и добрались до того парня, которого я прикрывал, он бы скорее их случайно раздавил, чем дал бы себя укусить. За 1/2 часа была зачищена вся прилегающая ко входу в разлом сеть пещер. Это была безмановая фаза, которую простые призыватели чаще всего проводят, топчась на точке появления. Затем пошел призыв первых существ. В основном всяческая дешевая мелочь, к которой относился и мой ящер, по мнению клановых. К этому моменту разведка уже отработала основную сеть 1-го уровня, так что мы знали расположение и численность противника. Вместе с существами пошли зачищать центральную пещеру на этом ярусе. Босс пока никак не проявлял себя, так что мы сражались со статичными тварями. Так называли тех монстров, что появлялись сразу, стоило призывателю войти в разлом. Из-за размеров и ранга таких монстров было достаточно много. Пещеру зачистили уже с 1-ми потерями, но лишь среди призванных существ. Ящер, слава дюжине, появился без каких-либо видимых повреждений. Кажется, проклятие импа наконец-то прошло. Центральная пещера стала нашей отправной точкой и главной базой на следующие два дня. Здесь будет расположен лагерь и перевалочный пункт. Клановые работали не спеша, обстоятельно, с умом. Главный приоритет — минимизировать риски. Так что следующие несколько часов разведка отрабатывала свои деньги. Мы вычистили весь первый ярус и принялись выискивать все отнорки. На второй уровень было много спусков, и далеко не все они подходили для призывателей. Так что первым делом мы нашли каждую щель, каждую нору, каждую дырку, и все это перекрыли. Где-то устраивали обвалы, где-то возводили баррикады, но чаще всего расставляли ловушки. Так за первые 5 часов весь уровень перешел под наш контроль. В итоге остался один самый большой спуск вниз. Впрочем, он тоже был обложен ловушками, капканами, так что без проводника лучше вообще туда не соваться. Нас с Заком и еще 2 вольниками определили в сопровождение к нюхачу. Отряд инфры, так звали кланового призывателя, которого мы сопровождали. Инфра была стройной девушкой с короткой прической темных волос. Призыватель 4-го уровня, полуразведчик, полуассасин. Но сейчас она использовалась именно в первой своей ипостаси. Она использовала змей и отпечатки, способные обнаружить жизнь в небольшом радиусе вокруг себя. Змеи же искали добычу в инфракрасном спектре, что было мало полезно против инсектоидов. Так что она наложила на них усиление, позволявшее видеть циркуляцию анимы. Эти тварюшки проползали в любую щель, так что мы легко находили скрытые пещерки и норы. Зак помогал крысами, отправляя их в авангард, по сути, в качестве мяса. Крысы попадали под атаки затаившихся пауков, влетали в ловушки с липкой паутиной или проваливались в скрытые ямы, где их поджидали кислотники. Просто по манозатратам гораздо выгоднее было потерять 2-3 крыс, чем 1 усиленную бафами змейку. И все же теневиков я выпускать опасался, так как не знал, где сейчас полдень и его духи. Вот, честно говоря, не хотелось поднимать панику среди клановых на ровном месте. Вычислить меня они вряд ли смогут, но и лишний раз палиться тоже не хотелось. 4-м в нашем отряде был Колосс, добродушный и спокойный парень из официальных вольников, который работает строго по закону. Это тот самый закованный в артефактный доспех мечник, которого я прикрывал на стартовой зачистке. Ну и последним был его друг, Фрей. Чистый огневик, специализирующийся именно на магии огня, а не на призыве существ или боя. Он-то как раз в этот рейд вписывался идеально. Инфра занималась разведкой, попутно отмечая все места на общей карте. Нас всех добавили в рейд-лист, так что мы могли через интерфейс видеть чат группы, карту, пометки, задачи, прочее. Писать что-то могли лишь клановые и несколько вольников, которые сами вели свои отряды. «Сюда!» — ткнула инфра пальчиком в одну из ниш в стене. «Слушаюсь, ваше сиятельство!» — улыбнулся Фрей и приложил длань к дыре. Зажужжало пламя, из-под пальцев Фрея выскользнуло несколько языков. С той стороны стены послышался множественный писк сгоравших заживо тварей. Колосс же тем временем все время бдительно осматривался по сторонам. Он не особо доверял разведчикам и правильно делал. Не то чтобы ассасина 4-го ранга что-то могло убить на этом уровне. Но если вдруг на нас вылетит толпа разъяренных пауков, именно Колосс должен будет сдерживать их натиск. Девушка тем временем молча запустила 1 из змеек в дыру, открыла интерфейс и внесла новые пометки в карту. После чего мы двинулись в следующую пещеру. Самым бесполезным в отряде был я. По сути, просто боец сверхближнего боя, без каких-либо особенностей. Так еще и довольно узкое пространство пещер не позволяет мне нормально развернуться. Но, с другой стороны, мои навыки пока что и не нужны были. Разве что 1 раз змейка остановилась посреди перехода, уставившись на стену. Инфра подошла ближе и прикоснулась к стене, словно задумалась о чем-то. Тогда я тоже почувствовал еле заметный ветерок, пробивающийся сквозь щели. Вряд ли бы мы смогли обнаружить этот проход, если бы не поиск циркуляции анимы. 17 паукообразных, — произнесла инфра ровным голосом. 4 средних, остальные малые. За завалом пещера, чуть больше предыдущей. Какие ресурсы имеются? Маны на 3-4 активации, — с улыбкой ответил Фрей. Ну и есть огненная саламандра. Гончие, пантера, волколак, — пожал плечами Зак. «Волколак подойдет», — задумчиво произнесла инфра и посмотрела на меня. «Ну, могу туда ликантропа закинуть. Главное, обратно его не выпускать. Ладно, ладно, не надо на меня так смотреть. Ящер и ускорение есть. Надо бы уже пополнить коллекцию отпечатков в правую длань. А то вообще как бомж хожу. Если бы разлом находился не в диких землях, то меня бы даже по рекомендации нахрен послали». «Отправляю запрос, ждем подтверждения», — кивнула инфра. «Понятное дело, что ликантропа здесь использовать нельзя, даже если бы пещера была в разы больше. Оборотень предпочитает охотиться на тех, кто хотя бы гипотетически способен истекать кровью. Так что между нами и пауками он долго выбирать не станет». Тем временем руководство оценило риски и одобрило нам самостоятельную зачистку пещеры. Инфра быстро раздала указания, и мы начали подготовку. Я призвал ящера, чтобы он принял на себя первый удар. Зак воплотил волколака, и нас с ящером вдавило в стену. Места в туннеле было маловато для этой твари. Колосс не использовал существ. Вместо этого он накинул на себя и группу несколько усилений. Фрей также набросил на него баф крови саламандры, отчего его двуручник покрылся пламенем. Колосс с плеча пробил стену, создав небольшой проход. Хоть мы с ним и имели одинаковые потенциалы уничтожения, анима сделала его более сильным физически, а мое тело пошло больше в скорость и реакцию. Процесс этот не контролируется. Длань сама решает, как усиливать тело. Обычно это происходит, исходя из предрасположенности организма. В прореху в стене влетел огненный шар, взорвавшись где-то в глубине всполохами алого пламени. Следом нырнул ящер, принимая на себя первый удар, а затем уже пошли волколак и огненная саламандра. И только после призванных существ в пещеру вошли сами призыватели. Я накинул ускорение на колосса, и он сразу располовинил огненным мечом ближайшего паука, а затем бросился дальше. Твари разбегались от огня во все стороны, так еще и саламандра поддавала жару. Она плевалась жидким огнем во все стороны, больше мазала, но привыкшим к кромешной тьме монстрам от этого легче не становилось. Мы с Заком вошли последними, инфра с Фреем остались снаружи. По сути, бой уже подходил к концу. Ящера к тому моменту уже развоплотили. Но он успел забрать троих мелких пауков и ранил одного среднего. Мелкие были мне примерно по колено, средние — по пояс. Я успел добить подранка, запрыгнув на него сверху. Кинжалом орудовать было неудобно, но я кое-как справился. А вот Заку с его копьем работать против таких противников — одно удовольствие. Пещеру в результате зачистили за пару минут, и то потому, что последние пауки забились в углубление. Змейка их показала, и туда отправилась саламандра. В общем, там они и спеклись. Я понимал, что пепельные просто дают вольникам собрать немного анимы, потому что могли и сами справиться с подобным противником. А так вроде и мелочь, но приятно. Я даже получил один осколок от среднего паука, считая 3 рубля к зарплате. За 4 часа весь первый уровень был вычищен и вылизан. Клановые обошли каждую пещеру, по 2 раза, кстати. Залезли в каждую норку, посветили в каждый темный уголок. В центральной пещере уже был разбит полевой лагерь с кухней, уголком отдыха и штабом. На второй уровень пока не совались, но периодически закидывали туда подарки в виде огненных существ и прочего. Так я узнал, что у нас есть заклинатель духов. Он просто сидел возле центрального спуска и по откату отправлял вниз пламенных духов, что выжигали все на своем пути. А когда находились скопища врагов, взрывались сами. После зачистки первого уровня был двухчасовой перерыв, пока разведка проверяла нижний этаж с помощью бесплотников, теневиков и прочих незаметных тварей. И вот за это время разлом впервые решил огрызнуться, да так не слабо. Статичные твари заполонили разлом. Обычно они выполняют функцию щита, который должен замедлить продвижение призывателей к боссу. Они не уходят из тех пещер, в которых появились, не подчиняются напрямую боссу, не делают ничего лишнего. Они просто есть. Это как часть общего антуража. Идут в комплекте вместе с биомом. И первым же своим шагом босс призвал арахнида класса военачальник. Тварь способна управлять другими арахнидами и паукообразными. Сам он в бой не лез, зато собрал половину второго уровня, а затем бросил на нас в атаку. Повезло, что ублюдку приходилось держать всех в небольшом радиусе возле себя. Иначе могли бы изо всех щелей полезть, да так, что никакие ловушки и баррикады не сдержат. Атаковали через центральный спуск. Тварей было очень много. Сначала была большая волна мелочи, которую мы тут же смели огненными заклинаниями. Затем тактика изменилась, и на нас начали переть мелкими волнами. Атаку отбивали почти 2 часа, обошлось без потерь благодаря своевременной помощи лекарей. Но отдых бойцам все-таки требовался, так как основной удар приняли на себя клановые. Военачальник отступил вниз на 3-й уровень, так что в рейде наступило затишье. За это время вольники и более-менее свежие клановые прошлись по 2-му этажу, зачищая его от остатков статичных монстров. В целом, к вечеру мы уже контролировали 2 уровня, но при этом босс потратил ману лишь на 1 призыв, да и то, существо все еще живо и в его распоряжении. Нам же требовалось время, чтобы отдохнуть, восполнить ману и дать картам откатиться. И хорошо, если речь про низкоранговые карты. А пепельные призывали существ, что откатываются по 5-6 часов. И если такое существо убить в бою, то откат может и увеличиться. Но пока что все шло по плану. Рейд рассчитывался на 2 суток. Так что припасов и расходников нам пока хватает. Мы с Заком по-прежнему были в группе прикрытия инфры, и спускались с ней на 2-й ярус, но тут уже в бой не вступали. Видно было, что для клана это рядовой, ничем не примечательный рейд. Все настроено, все отработано, все шестеренки крутятся по плану. И даже изматывающая атака ничего не изменила. Мы ходили в патрули, отдыхали, ходили в разведку, отдыхали, сменяли другие рейды и так далее. В лагере были организованы смены для сна по 4 часа. И что меня больше всего радовало, даже при 2 зачищенных уровнях они не забывали выставлять посты вокруг лагеря. И даже по 1-му этажу пускали регулярные патрули. И поначалу мне такой подход даже нравился. Да, немного скучновато, когда за тебя делают всю работу, но в целом свой кусок опыта я получу. Проблема была в другом. Я уже ходил с наставником в подобные рейды, когда требовалось закрыть большой разлом близ какого-либо города. Тогда собирались все призыватели поблизости. И это вам не Москва. В какой-нибудь Карелии со всего города, да и дюжина, 50 призывателей наберется. Так что какой-то опыт у меня все-таки был. И по всем признакам мы должны были уже активно сражаться на 3-м уровне, прорываясь к боссу. Но все было как-то слишком тихо. Нет, на 3-м уровне шли бои. Работала разведка, сменялись ударные отряды, уходя на отдых. Но все это происходило как-то вяло. Я бы даже сказал, слишком вяло. Я помню прекрасно, как выглядит активная фаза боя, когда по лагерю носятся взмыленные целители, а складовщика матом требуют нужные расходники. Суета, гам, приказы, новые данные, связисты строчат в несколько чатов одновременно. А тут такого нет. Так что я даже обнаглел в один момент и решил призвать теневика, когда убедился, что полдень вернулся на отдых. Мы с Заком как раз патрулировали второй уровень. Наша задача была проверить отнорки и установленные в них ловушки, а также убедиться, что твари не прорубили новые ходы у нас в тылу. Я призвал одного теневика и в этот же момент понял, что происходит. Сеть туннелей была сложной для восприятия через тени. Все накладывалось одно на другое. Поэтому я и использую обычно двух теневиков, чтобы они смотрели с разных ракурсов. Но огромную пещеру я заметил мгновенно. На фоне остальных это выделялось своей идеальной геометрией. Сферический зал, к которому вел прямой туннель. Это явно не дело рук арахнидов. Пещера была довольно большой и находилась на самом краю разлома. Туннель же вел прямо ко второму уровню, но обычными глазами я за прошедшие сутки ничего такого не видел. Внутри сейчас были призыватели, но вот разобрать, что там происходит, я не мог. Надо было подобраться поближе. А надо ли? Опять я лезу не в свое дело. В этот момент я почувствовал присутствие чего-то всеобъемлющего рядом с собой. Чего-то древнего, внеземного, абсолютного. От этого у меня подкосились ноги, а голова пошла кругом. «Тебе будет полезно это увидеть», — раздался знакомый голос в моей голове. И тишина. Ощущение чужого внимания тут же исчезло, но мне пришлось сползти по стене, чтобы хотя бы немного прийти в чувство. «Эй, все в порядке?» — переполошился Зак. «Ты чего?» «Все нормально», — кивнул я. «Просто слабость накатила». «Чего вдруг?» — удивился он. «Это после атаки импа. У меня такое бывает периодически. Но проходит быстро». «Соврал я». «Странно. У меня такого ничего нет». «Ну, так тебе не в длань же шарахнули и исковеркали, а просто ноги отрастили. Ты иди, я чуть посижу и догоню. Надо проверить оставшиеся точки, чтобы никаких проблем не было. Давай-ка я лучше с тобой подожду и вместе проверим». «И что же тут может случиться?» — улыбнулся я. «Уровень зачищен. А вот если через нору проберется какая-нибудь тварь, нас обоих штрафанут. Иди давай, я догоню». «Ну...» — неуверенно потоптался Зак. «Ладно, если что, сигналь в личку. Я верну одну из крыс, чтобы приглядывала за тобой». «Ну, лады». Получается, что Зак ничего не почувствовал. Хотя это вполне логично. Иначе бы он уже был бы мертв. Даже мне стало хреново, а ведь это мой покровитель обратил свой взор. Но почему такая реакция? Даже общаться с сущностями вне храма всегда трудно, даже больно. Но ведь это не первый раз. Раньше все происходило спокойно. Откат как-то связан с тем сферическим помещением. Стоило Заку отдалиться, как я шагнул в тень. Мой призванный дух тем временем улетел наверх сторожить полдня. Клановый теневик мирно спал, так что время у меня пока еще было. Вряд ли кто-то, кроме него, способен меня обнаружить. Ну что ж, посмотрим, что там такого интересного, раз сам теневой дракон рекомендовал мне заглянуть в это место.